Касабланка. После начала Второй мировой войны многие пытались сбежать из Европы и перебраться в Америку. Из Европы можно было уплыть на пароходах, отходящих в Новый Свет из нейтральной Португалии. Однако далеко не все могли добраться до Лиссабона. Люди пытались добраться до Лиссабона сложным и обходным путем. Можно было доехать до Марселя, доплыть до Арана, оттуда на поезде, машине или пешком перебраться во французское Марокко и доехать до Касабланки. В этом городе те, у кого были деньги, влияние или связи, могли сесть на пароход до Лиссабона, после чего отправиться в Новый Свет. Но очень многим, у кого не было средств, оставалось только ждать. «Александр», — прошептал Осип, — «я уже начисто забыл о том, насколько это интересный и захватывающий фильм». «Тише», — прошептал граф в ответ, — «картина уже начинается». Как читатель, возможно, помнит, граф и Осип стали встречаться раз в месяц, начиная с 1930 года. Постепенно их встречи становились более редкими. Потом они начали встречаться раз в квартал, потом раз в полгода, а потом и совсем перестали видеться. «Почему?» — спросит пытливый читатель. «Разве для этого должны были найтись какие-то особые причины? Вот вы сами, например, все так же встречаетесь с людьми, с которыми общались 20 лет назад». Ростов и Осип прекрасно относились друг к другу, но жизнь заставляла их решать разные задачи, поэтому времени на встречи не оставалось. Однажды в начале июня Осип с коллегой ужинали в ресторане «Боярский». После того, как они поели, Осип подошел к графу и сказал, что они давненько не встречались. «Да», — ответил Ростов, — «надо бы собраться и посмотреть фильм. Чем раньше, тем лучше», — согласился Осип с улыбкой. Разговор мог бы на этом и закончиться, но когда Осип повернулся, чтобы подойти к ожидавшему его у дверей коллеге, граф взял бывшего полковника за рукав. «Скажи мне, ведь есть огромная разница между общим высказыванием намерений и четким планом», — произнес граф. «Чем раньше, тем лучше, верно? Так давай встретимся на следующей неделе». Осип повернулся к графу и внимательно на него посмотрел. «Александр, ты совершенно прав. Как насчет 19-го?» «19-е? Просто идеально. Что будем смотреть?» «Касабланку», — не моргнув глазом, ответил Ростов. «Касабланку», — неуверенно повторил Осип. «Хамфри Богарт, твой любимый актер». «Это да, но «Касабланка» — просто любовная история и картина, в которой снялся Богарт». «Не согласен. Я считаю, что «Касабланка» — одна из лучших его картин». «Разве что потому, что он полфильма одет в белую куртку, как у тебя?» «Не смешно». «В любом случае, я не хочу смотреть «Касабланку», — отрезал Осип. Граф молчал, как рыба. «Ладно», — произнес Осип со вздохом, — «если ты выбрал фильм, то я буду выбирать еду». Осип оживился, как только включили кинопроектор. В пустыне убивают двух немецких курьеров, потом подозреваемых собирают на торговой площади, застреливают беглеца, обчищают карманы британца, прилетает самолет гестапо, люди слушают музыку и веселятся в клубе «Рика», «Кафе Американ», а документы прячут в пианино. Все это происходит в первые 10 минут фильма. На 20-й минуте картины капитан Рено отдает приказ арестовать Угарте. Офицер, который должен выполнить этот приказ, отдает честь. То же самое делает и Осип. Когда Угарте бросается между охранниками, захлопывает дверь, вынимает пистолет и делает 4 выстрела. Осип вскакивает, хлопает дверью и выхватывает пистолет. Угарте некуда спрятаться, и он стремительно бежит по коридору. Он видит Рика и хватает его за рукав. Угарте: «Рик, Рик, помоги мне!» Рик: «Не веди себя как дурак, ты от них не убежишь». Угарте: «Рик, спрячь меня, сделай что-нибудь. Ты должен мне помочь, Рик. Сделай что-нибудь, Рик, Рик». Рик спокойно смотрит, как охранники и жандармы уводят Угарте. Клиент бара: «Рик, когда за мной придут, я надеюсь, что ты мне поможешь не так, как ему». Рик: «Я не собираюсь ради других людей рисковать». Он идет между столов заведения. Клиенты находятся в расстроенных чувствах, некоторые из них готовы уйти. Рик говорит спокойным голосом. Рик, извините за беспокойство, но все уже позади. Все в порядке. Садитесь и расслабьтесь. Давай, Сэм. Сэм и его оркестр начинают играть. Клиенты бара успокаиваются. В этот момент Осип наклонился к уху графа. Ты был совершенно прав, Александр. В этой картине Богарт просто великолепен. Ты видел, каким спокойным он был, когда Угарта увели. И когда этот надменный американец произносит свою самодовольную реплику, он даже не смотрит на него, когда ему отвечает. А потом он дает указание оркестру играть и занимается своими делами, как ни в чем не бывало. Граф выслушал Осипа, нахмурился, встал и совершенно неожиданно выключил проектор. «Мы будем смотреть кино или про него говорить?» «Будем смотреть», — с удивлением ответил Осип. «До самого конца?» «До титров». Ростов включил проектор, и Осип до конца картины неотрывно смотрел на экран. Впрочем, стоит отметить, что сам граф, несмотря на то, что он приструнил Осипа, не с самым большим вниманием смотрел фильм. Да, он смотрел, когда на 38-й минуте картины Сэм увидел, как Рик в полном одиночестве пьет виски в салоне. Дым от сигареты Рика превратился в кадры воспоминаний о его жизни в Париже с Ильзой, и граф тоже начал думать о столице Франции. Однако Ростов не вспоминал собственные парижские деньки. Он представлял, что сейчас делает в этом городе Софья. Представлял, как в клубах пара и дыма Софья сходит на платформу на Северном вокзале. Вот через несколько минут она с чемоданом в руке выходит на улицу вместе с другими музыкантами и ждет автобуса. Он представлял, как Софья смотрит из окна автобуса на проносящиеся мимо достопримечательности города по пути в отель, в котором молодые музыканты пробудут до концерта под тщательным наблюдением двух преподавателей консерватории, двух представителей ВОКСа, культурного атташе, а также трех КГБшников, которые выехали вместе с оркестром в невинной роли технического персонала, ответственного за исправность музыкальных инструментов. Но когда сюжетная линия картины вернулась из Парижа в Касабланку, граф перестал думать о дочери. Он следил за действием фильма, краем глаза видя, что Осип полностью захвачен тем, что происходит на экране. Самое большое наслаждение граф получил от того, как увлеченный его друг смотрел последние минуты фильма. После того, как майор Штрассер замертво упал на землю, а капитан Рено нахмурился при виде бутылки воды Виши, бросил ее в мусорное ведро, пинком отправив его в угол, бывший полковник Красной Армии, а ныне ответственный партийный работник Осип Глебников, сидя на краешке стула, нахмурился при виде воображаемой бутылки, бросил ее и пнул ногой.